Может быть, включить свет? — нерешительно спросил он. — Вроде бы все спокойно. — С любой горы нас заметят очень далеко, — посожалела Августа. — Боюсь, меня засекли, когда ехала туда. Не хочу неприятностей, а мне нужно привезти мамонта, настоящего живого мамонта. Показалось, она улыбнулась в темноте. Не беспокойтесь, я ночью вижу, как кошка. Еще через 10 минут горы погрузились в непроглядный осенний мрак. Дорога же становилась лучше, и Августа лишь прибавляла скорости. Где-то впереди, внизу, замелькали огни Нероба, и у Русинова отлегло от сердца. Опасаться было некого. Но вдруг она выключила двигатель и плавно затормозила, съехав на покатую обочину. Впереди две машины стоят с потушенными фарами. Мне не нравится. Сколько бы ни вглядывался Русинов в темноту, ничего, кроме белесого пятна гравийки за капотом, не увидел. Августа что-то подала ему. «Возьмите. До них 300 метров. Попробуйте сосчитать людей». Он нащупал в темноте предмет и понял, что это водительский прибор ночного видения армейского образца. Неизвестно, кем она была на самом деле, но профессиональный разведчик, несомненно. Русинов приник к наглазникам и натянул на голову резиновый ремень. Тьма сразу раскрасилась зеленью, четко обрисовались деревья, камни, дорожные ленты, уходящие вниз, и два ярких салатных автомобиля на обочинах друг против друга. Горячие двигатели источали тепло. Между ними двигался человек. «Вижу одного, ходит как часовой». «Остальные в машинах», — предположила Августа и тихо рассмеялась. «Ищут мамонта, а мамонт сидит в моей машине». Ему было неловко спрашивать женщину, что они будут делать, хотя он имел на это право, ибо приказали выполнять ее волю. В голове сидело лишь две мысли — прорваться с боем, либо вернуться назад на пасеку. Ольга наверняка пришла, может быть, в таком же шелковом платке, стягивающем стрижку. «Тебя нет в машине», — вдруг сказала Августа, обращаясь на «ты». «Мамонт бродит где-то в горах. Я еду одна». «Мне выйти?» — спросил Русинов. «Нет», — жестко проговорила она. «Сиди спокойно. Расслабь руки. Тебя нет здесь, ты в горах. Нет, ты сейчас с Валькирией. Думай о ней. Думай только о ней. Она же прекрасна, правда? Ты берешь ее волосы и расчесываешь гребнем. Думай. Закрой глаза, опасности нет, потому что ты рядом с Валькирией. Пожалуйста, мамонт, думай, и не прерви думы свои, пока я не скажу тебе. Тебя здесь нет. Они слепые, и я отведу им глаза». Русинов откинул голову на высокую спинку, разжал кисти рук, скованные на автомате. Возрождать образ Валькирии не было нужды. Он все время стоял перед взором и притягивал мысли. Ему почудилось, будто пальцы снова скованы золотым гребнем, и между ними мягко струятся невесомые пряди. Реальность воспринималась как фон, как некая бегущая мимо картина чужого бытия, с которой не было никакой связи. Ему стало безразлично, что взревел мотор, включился яркий свет, и машина понеслась вперед. Это его не касалось и не волновало, потому что никто не мог нарушить их уединение и высшего ощущения близости. Где-то в другом мире перед капотом очутился рослый инспектор ГАИ в бронежилете, каске и с автоматом у живота. За его спиной маячили еще какие-то неясные фигуры. Послышалась шведская речь, затем английская. Кто-то задавал вопросы, кто-то отвечал. Потом салон осветили фонарями, но свет их не мог достать той выси, в которой они, оторвавшись от земли, парили сейчас только вдвоем. За 3-9 земель внизу хлопнула крышка багажника. В боковом стекле обозначилось улыбающееся лицо в тяжелой каске до глаз, и машина вновь зашуршала колесами по земной хлябе. Он же с замирающим дыханием возносил руку над плывущими в воздухе волосами и проводил гребнем, насыщая их сверкающим горным светом. «Довольно, довольно, мамонт!» — услышал он насмешливый голос, и легкий удар в солнечное сплетение мгновенно вернул на землю. Руки оказались скованными стальным тяжелым автоматом. Машина летела по асфальту с зажженными фарами, перед глазами роилась зелень приборов на панели.